Эпизодий третий. Хор. О странник гость, я верный сторож твой, не напророчил ложно. Вон, я вижу, к нам девушки спешат и слуги с ними. Входят Антигона и Исмена с Фесеем и его телохранителями. Эдип. Где? Где? Что ты сказал? Антигона. Отец, о, если б тебе послали боги видеть мужа достойного, что нас к тебе привел. Дитя мое, вы здесь. Нас спас Фесей и дорогие спутники его. Фесей. Приблизьтесь же к отцу, чтоб он вас обнял. На ваш возврат он потерял надежду. Антигона. Мы счастливы твою исполнить волю. Эдип. Где? Где вы обе? Вот мы. Подошли. О, милые! Отцам все дети милы. Два посоха моих, две злополучные опоры злополучного. Ты вновь со мной. Теперь и умирать не тяжко. Ко мне прижмитесь, дети, с двух сторон. Прильните крепче. Отдохните обе от горького скитанья своего и расскажите вкратце все, как было, вам, молодым, довольно кратких слов. Вот наш спаситель, дело сделал он, пусть сам расскажет. Я сказала все. Друг, не дивись, что я с детьми так долго беседу, я их уже не ждал. О, знаю, знаю, это я отрадой тебе обязан, никому другому, ведь ты их спас. О, да пошлют тебе бессмертие, как я того желаю, добра во всем и всей твоей стране. У вас одних нашел я благочестие и человеколюбие и правдивость. Мои слова твоим делам ответ. Ты все мне дал, из всех людей один. Царь, протяни мне руку для пожатия. Дозволь, и в лоб тебя я поцелую. Да что говорю? Как я в моем злосчастье грехами оскверненный мог желать, чтоб ты меня коснулся? Нет, я сам не допущу. Меня касаться может лишь тот, кто столь же бедственен, как я. А ты прими отсюда мой привет, и обо мне заботься впредь, как ныне.